«Видишь ли, Генри, любовь к матери, которая сейчас тебе проснулась, не должна принимать уродливые формы, а всякая форма любви, в которой есть страх, непременно будет безобразной. Что значит ее обморок? Какие воспоминания пробудила в ней твоя газета? Что прочла она между строк объявления, если она тебе сама не сказала? Это не должно тебя касаться. И твоя истинная любовь, твое истинное уважение к ней могут выразиться только в твоем почтительном молчании по поводу каких-то неведомых тебе страниц ее жизни. Если ты на деле любишь мать, то твой единственный жизненный урок, твоя единственная помощь ей — это полное спокойствие и вера в высокую честь матери. Жди ее приезда сюда как величайшую для вас обоих радость. Жди, не растрачивая время на истерические выпады, а действуй так, как будто бы возле тебя стоит тень твоего самого любимого друга и учителя Ананды. Как и чем мне выразить вам, не лорд Бенедикт, а величайший и милосерднейший друг флорентиец, что только подле вас я мог уяснить себе до конца все свои ошибки, и этого мало, быть может, я и смог бы их себе уяснить, но только в атмосфере вашей любви я нашел в себе смирение и любовь, чтобы мирно и спокойно начала расти во мне сила уверенности в победе над ними. От вас льется такая доброта и мужество, такое чистое сострадание, в котором нет осуждения, — бросился на колени Генри, приникая к руке флорентийца. «Встань, Генри, перестань думать о моих достоинствах, а вноси в труд своего дня то, что в моем живом примере тебя увлекает и убеждает. Я сказал тебе только, что сюда приедет твоя мать. Приедет ли с ней капитан и в качестве кого он сюда приедет? О том ты узнаешь сам. Если ты внимательно читал мое письмо, то помнишь, что в нем я говорил тебе, что надо беречь мать, так как в ней залог твоих материальных благ, которыми ты так дорожишь. Ты неверно понял меня, но в ближайшем будущем поймешь. Иди сейчас к Алисе и продолжай свои занятия с обеими ученицами. Налегай теперь на естественные науки, помня, что физика будет очень нужна, Наль. Иди, забудь о своих делах и думай о предстоящем труде, считая его самым важным в эту минуту. Генри направился к дому, стараясь унять в себе взбудораженное море вопросов, но, завидя издали Алису, сразу почувствовал стыд за собственное раздражение под тихим и глубоким взглядом девушки, точно прочитавшей его внутренний разлад. Мирная деревенская жизнь, которой жил Тендаль, сразу оборвалась для него, как только они въехали в Лондон. Простившись с Тендалем, капитан довез Дорию до дома Генри и, нерешительно стоя перед нею, спросил: «Если бы я зашел к миссис Оберсвоу вместе с вами, это было бы очень не кстати». «Я думаю, лорд Реттедли, что это могло бы испугать ее. Разрешите мне ее подготовить». «Если вы оставите ваш адрес, я извещу вас о ходе событий, а также когда и как нам встретиться». Несмотря на очень решительный тон Дори, капитану, очевидно, было очень трудно поверить в ее правоту. На лице его мелькало то недоверие, то недовольство своей нерешительностью. «Вас беспокоит, лорд Реттедли, что я, быть может, не сумею быть достаточно ласковой и тактичной со вдовой вашего брата. Конечно, если бы я действовала от себя, — улыбнулась Дория, — я бы, наверное, не сумела выполнить возложенного на меня поручения, но я везу ей письмо лорда Бенедикта, и я крепко держу в сердце ту невидимую связь, ту неотступную мысль о нем, которую наш великий друг вселяет в сознание счастливцев, кому дает свои поручения. Поэтому вы можете быть спокойны, я всеми силами мысли держусь за его великую руку и буду действовать так, как будто бы он рядом со мной. Что же касается вашего участия в этом деле, то оно ведь сводится к тому, чтобы помочь мне выехать из Лондона. Если мы оба не хотим ни в чем нарушить закон беспрекословного повиновения, то каждому из нас надо выполнить свою часть порученного со всей тщательностью и вниманием, на какие мы способны, а не поддаваться своим порывам и впечатлениям. Разговор этот происходил на темной и грязной лестнице, по которой оба собеседника взбирались к жилищу Генри. Насколько была бодра Дория, легко поднимаясь по ступеням, настолько же мрачен был капитан, которого пробирала дрожь, отвращение и муки. «Подумать только! Годы жила несчастная женщина в этой нищете из-за предвзятости взглядов моего родного брата и деда. А я и не подозревал об этом, вел рассеянную жизнь и тратил попусту десятки тысяч». С болью и горечью говорил капитан, остановившись на площадке пятого этажа и закуривая сигару, чтобы избавить себя и даму от запаха грязных ведер с отбросами, пережаренного лука и каких-то еще ароматов, сопровождающих бедноту и оставляемых ею везде благодаря плохо вымытому белью и грязному платью. «Вы вольны, лорд Реттли, поступить, как сочтете нужным. Я думаю, мы уже у цели. Но если вы действительно тронуты героической жизнью леди Оберсвоут, то вы не захотите доставить ей лишнего горя принимать вас здесь». «Ну вот именно. Все, чего я хочу, это вырвать ее отсюда немедленно». «Но одними вашими силами этого не сделать. Если бы дело было так просто, лорду Бенедикту не пришлось бы вмешиваться. Я дам вам знать немедленно обо всем. Наконец, ночевать я буду непременно в городском доме лорда Бенедикта, и если вам очень захочется узнать о сегодняшнем дне, вы можете в 11 часу приехать туда ко мне, и я вам все расскажу». Расставшись со своим спутником, Дория постучала в дверь. Ей немедленно открыла уже знакомая нам старушка в белоснежном чепце. Пораженная ее красотой и огромными синими глазами, Дория так смешалась, что только молча смотрела на нее.